Глава третья, в которой подозреваемый воет. «Открывай, волк!» Барсукот пнул огромный булыжник, преграждавший вход в логово, передней лапой, а потом задней. «Мы из полиции!» Из волчьего логова донеслось глухое рычание. «Полиция дальнего леса!» — выкрикнул барсук-старший. «Да хоть ближнего!» — отозвался волк хрипло. «Я сплю! Уходите!» «Не заставляй нас взламывать вход в твое логово», — спокойно ответил барсук. «Сопротивление полиции только ухудшит твое положение. Мы пришли тебя допросить». «Что? Опять?» Волк рывком отодвинул булыжник и высунул из логова пасть. «Опять дело мне шьешь, начальник? Почему чуть что сразу волк? Украл волк, за бок укусил опять волк. В чем я на этот раз провинился, а?» «А чем это у тебя из пасти пахнет?» Барсукот потянул носом. «Да ты вообще!» — начал волк. «На этот раз все серьезно», — перебил его барсук. «Мы подозреваем тебя в убийстве». «А я вот думаю, уж не зайчатина ли попахивает?» — задумчиво произнес барсукот. «Эй, ребят, да вы чего?» — взвыл волк. «Чтоб я? Да я никогда!» Волк выдрал большой клок седой шерсти у себя на груди и бросил под ноги полицейским. «Я зайца не ел!» «А откуда ты знаешь, что жертва именно заяц?» — проницательно прищурился барсук-старший. «И кто сказал, что зайца именно съели?» «Да вот он и сказал, этот кошачий!» Волк указал когтем на барсукота, сплюнул на землю какую-то черную скорлупу и добавил «драный». «Я барсук младший полиции дальнего леса!» — возмутился барсукот. «За оскорбление полицейского ты получишь дополнительные 3 суток к твоему пожизненному заключению». «За что пожизненные? Начальник!» — опешил волк. «Мой коллега спросил, что за запах исходит из твоей пасти?» — пояснил барсук-старший. «Не зайчий ли? Остальное ты сказал сам. Ты явно в курсе, что зайца вчера убили и съели». «Да весь лес в курсе!» — взвыл волк. «А чё сразу я?» «Что ты ел вчера на ужин, подозреваемый?» — ледяным голосом спросил барсукот и шагнул в логово волка. «Белые грибы я ел!» — огрызнулся волк, пропуская барсукота, а за ним и барсука-старшего в дом. «Но ты ведь хищник!» — возразил барсукот, озирая логово в поисках улика. «А хищнику нужно мясо, например, зайчье, так ведь?» «Ты мне дело не шей, котик!» — оскалился волк. — В дальнем лесу охота хищников на мясо запрещена законом. — На обитателей, — сказал барсук-старший. — Чё? — Охота на обитателей дальнего леса запрещена, а не на мясо. — А какая разница, начальник? Волк сунул себе что-то в пасть и с хрустом разгрыз. — Главное, я закон чту. Он сплюнул на пол. Питаюсь преимущественно белыми грибами. Если хорошо их зажарить, они практически как бифштекс. Хотите, проверьте, у меня еще в сковородке от вчерашних грибов осталось. Хотим, кивнул барсук-старший. Да пожалуйста. Волк сунул ему под нос сковородку. Действительно грибы, удостоверился барсук-старший, но это совершенно не доказывает, что ты не съел так же и зайца. Грибы могли быть гарниром. Я не ел зайца, упрямо повторил волк. Снова что-то разгрыз и сплюнул. «Что это ты лузгаешь?» Барсукот подозрительно уставился на волка. «Я лузгаю жуков», — сказал волк. «Говорят, в них больше белков, чем в оленине. Кроме того, помогает успокоить нервы». «А ты нервничаешь, волк?» «Да крутить тебя на хвосте, кошачий! Ты б не нервничал, если б тебя обвиняли в убийстве!» «Если бы я этого убийства не совершал, то не нервничал бы», — процедил барсукот. «Полиция во всем разберется по справедливости». «Знаю я вашу справедливость», — процедил волк. «Нормальная справедливость», — отрезал барсук-старший. «Ты лучше скажи, где ты был вчера около 9 часов вечера, когда был убит заяц?» «Здесь я был, в логове». «И чем занимался?» «Грибы жрал, жуков лузгал. Корневизор смотрел». «Кто-то может подтвердить твое алиби?» — строго спросил барсукот. «Подтвердить мое? Что ли, блин?» — не понял волк. «Кто-нибудь был здесь в логове, вместе с тобой около 9 часов вечера. Кто-нибудь жрал вместе с тобой жуков и смотрел вместе с тобой корневизор?» «Да, конечно, нет!» — возмутился волк. «Я волк-одиночка, я делаю все эти вещи один». «Значит, ты был один?» — прищурился барсукот. «Ну, да». «Получается, никто на свете не может подтвердить, что в момент убийства зайца ты был здесь, в логове, и смотрел корневизор, а вовсе не убивал зайца на поляне. Получается, что у тебя нет алиби?» «О, получается так». Волк наморщил нос, обнажив верхние зубы. «Только я все равно не убивал зайца». «А что показывал корневизор?» Как бы невзначай поинтересовался барсук-старший. «Футбол, кажется?» «Футбол, да», — кивнул волк. «Белки дальнего леса играли с куницами ближнего леса, так?» — уточнил барсук-старший. «Угу», — сказал волк. «Ты зачем ему подсказываешь?» — громким шепотом спросил барсукот, но барсук сделал вид, что не слышит напарника, и спокойно продолжал беседовать с волком о спорте. «И победили, конечно же, наши белки», — улыбнулся барсук. «А то!» — кивнул волк и тут же осклабился. «Наши белки!» «Белки дальнего леса чемпионы!» Барсук-старший воздел вверх правую лапу и два раза подпрыгнул. «Чемпион! Ура!» — взвыл и запрыгал волк. «А ты чего радуешься?» Барсук-старший резко перестал улыбаться. «Так ведь это...» — опешил волк. «Чемпионы же! Белки!» «Белки-то чемпионы!» — серьезно сказал барсук. «А вот ты врешь!» «В смысле? Начальник?» «В смысле, никакого футбола по корневизору вчера не было», — ответил барсук. «И вообще ничего не было. Корневизоры вчера вечером не работали. Из-за дождя и влажности возникли помехи в корнях центрального дуба. Так что корневизор ты вчера в 9 вечера не смотрел. Ты был на поляне, на месте убийства зайца. Гриф-стервятник обнаружил твои следы. Жена зайца, зайчиха, рассказала, что ты неоднократно угрожал зайцу расправой и постоянно испытывал к нему сильную неприязнь». «Ну, не убивал я, начальничек, ну!» — завыл волк. «Ну, был я там, ну, был, но не убивал!» «Волк-одиночка!» — деловито перебил его барсукот. «Ты арестован по подозрению в убийстве зайца. Все, что ты воешь, будет использовано против тебя. Лапы вперед!» И барсукот в один прыжок оказался перед волком и очень ловко нацепил на него наручники.